Глава 19. Воздушный мост. Спустя 3 недели снег укрыл землю. Зима в этом году наступила неожиданно быстро и сразу. Еще вчера с ветвей деревьев ветер срывал последние хрупкие листья, а сегодня утром я проснулась и увидела белый свет, струившийся из окна. Выглянула и улыбнулась. Вокруг, насколько хватало глаз, все покрыто пушистым снегом. Чуть позже по нему разбегутся цепочки следов, протянется сеть дорожек, но пока ничто не нарушило его чистоты. Напевая, я сложила в сумку учебники. Настроение было отличное. За последние недели жизнь ощутимо изменилась к лучшему. Во-первых, теперь я ощущала себя настоящей стихийницей. Во всяком случае, ко мне относились именно так. Не отводили взгляда при разговоре, не отходили при моем приближении, разговаривали иногда о каких-то незначительных мелочах, а не только коротко отвечали на вопросы, как раньше. Не могу сказать, что мы стали закадычными подругами Свита и Норли, но сидели рядом в столовой, болтали на переменах, иногда вместе занимались в библиотеке. Во-вторых, сегодня тренировки принесут в крытый амфитеатр. В последние дни на полигоне заниматься стало просто невозможно. Спустя несколько минут руки коченели от холода и едва удерживали тяжелые мячи. Ран, случайно увидев вчера мои замерзшие покрасневшие пальцы, убрал оружие и несколько минут отогревал их в своих ладонях. «Нет, так дело не пойдет», — покачал он головой. «Прекращаем тренировки. Подождем, пока откроют амфитеатр». И я рада была сделать передышку и не хотела разлучаться с Раном. Конечно, мы бы и так виделись, но не 2 раза в день точно. А теперь все, теперь не отвертится. Я рассмеялась, представив, как удивился бы мой наставник, услышав, что собирается отвертеться. Первым занятием сегодня лекция у магистра Толли. Лекции я любила больше, и понятно почему. На лекциях разница между мной и другими студентами не ощущалась. Мы все усердно скрипели перьями, записывая то, что позже предстояло разобрать и закрепить на практике. Поток красной энергии направить по вене правой руки до ощущения жжения в кончиках указательного и большого пальцев. Вот что записывали в прошлый раз. Темный лес для меня. Энергия, как выяснилось, делилась на красную, желтую, оранжевую и белую. Для каждого заклинания свой вид энергии. Мои однокурсники хоть и пыхтели с таким же непониманием, как я, но, похоже, все же по наитию могли догадаться, что за энергия и где ее брать. А я могла лишь надеяться на то, что все эти записи в один прекрасный момент мне пригодятся. Ведь на практических занятиях, пока другие пытались вырастить из своих пальцев огненный луч, я стояла как изваяние, вытянув руку вперед, и концентрировалась под пристальным взглядом магистра. Я старалась, правда старалась. Правда, спустя полчаса такого стояния голова начинала думать о чем угодно, но только не о потоке красной энергии. Шкатулка стояла на столе, и в ней по-прежнему ждали своего часа 2 глиняных шарика. Еще неделя-другая, и Ран сдержит обещание, придумает новое испытание. Тогда, может быть, я стану на 1 шаг ближе к цели. И я ждала нового испытания, и боялась его. Иногда ловила себя на малодушные мысли. Сейчас все так хорошо, зачем что-то менять? Но эти минутки слабости были редкими и недолгими. Отступать нельзя, только вперед. Прыгая через 2 ступеньки, я поспешила вниз по лестнице. В коридорах царила тишина, а значит, я первая пробегу по нетронутому снегу и оставлю свои следы. Радовалась, как маленькая. Распахнула дверь наружу и столкнулась с кем-то, кто стоял на пороге. Вот недотёпа, почему нельзя отойти в сторону? Кто-то поймал меня в охапку и, не обращая внимания на мои писки, оторвал от земли и покружил. Я, конечно, почти сразу поняла, что это Ран. Явился сообщить мне о том, что вечером состоится тренировка. Неугомонный мой. Я почувствовала, что краснею. Не мой. Конечно, не мой. «Пусти меня», — прошептала я. Попыталась поправить сбившуюся одежду. Меховая полоска, закрывающая уши, сползла на лоб, и я как ни пыталась вернуть ее на место, но получилось только хуже. Волосы лезли в глаза и мешали. «Ну что ты, подожди!» Ран осторожно снял ее с моей головы, пригладил пряди волос. «Вот другое дело. Ты что, обиделась?» «Конечно нет, я просто тороплюсь». Вот оно что. А я хотел вечером пригласить тебя на...» «На тренировку!» «Да, я знаю. Теперь уже должны открыть амфитеатр». Ран тихонько взял меня за подбородок, пытаясь заглянуть в глаза. Наверное, терялся в догадках, не понимая, что со мной творится. А я просто не успела подготовиться к его появлению. Он застал меня врасплох. Чудесное сказочное утро, снег, укрывший землю. Я сбежала по лестнице, переполненная радостью. А тут еще он подхватил меня на руки и закружил. Нет, нельзя так. У меня сердце до сих пор стучит неровно, пропуская удары. Он так ничего и не понял. Продолжил растерянно. Да, я тоже. Но потом, после тренировки, прогуляемся до корпусов воздушников. Прогуляемся? Уточнила я, думая, что ослышалась. Вверх по горе ты имеешь в виду? Да, по той самой тропе. Помнишь, я говорил? А зачем? Начала было я, но осеклась, догадавшись. «Мне ведь тебя ни о чем нельзя сейчас спросить». Бедное мое сердце еще от первого потрясения не отошло, как опять затрепыхалось, словно огонек свечи под порывом ветра. Ран приготовил мне новые испытания. «Будет лучше, если я пока промолчу. Ты все узнаешь вечером». Я думаю, он увидел, как мое лицо побелело. Я почувствовала, как закружилась голова. Гора воздушников в прошлый раз оставила в памяти самые неприятные воспоминания. «Если хочешь, отложим на несколько дней». «Нет!» — я качнула головой и уже уверенно повторила. «Нет! Чем быстрее, тем лучше!» Ран протянул было руки, чтобы шутливо обнять, но, вспомнив недавнюю мою реакцию, просто поправил капюшон на мантии. «Смелый дружище!» — сказал он весело, но с ноткой нежности. «Давай провожу тебя!» «А то мне не нравится, как ты побледнела». «Думаешь, мне нравится, Ран? Очень хочется выглядеть невозмутимой сорвиголовой, снова шагнуть с горы в пропасть, если понадобится, приподнять иронично бровь, сказать скучающим тоном что-то вроде «Неужели опять придется полетать?» и шагнуть. Так нет же, я уже отчаянно трушу». На занятиях я едва слышала, что говорят преподаватели. Даже на любимом предмете введения в бестиарий не смогла ответить на простейший вопрос, и старенький магистр Кора, сокрушенно покачав головой, влепил мне скверно. «Что с тобой, Кора?» — допытывалась у меня Вита во время обеденного перерыва. «Ты совсем ничего не ешь», — подхватила Норли. «Кстати, ты будешь доедать этот кусочек курочки?» «Не, не хочу, забирай». Это я пухленькой Норли, а Витя только улыбнулась. Мне очень хотелось рассказать о грядущем сегодня испытании, но я понимала, что делать этого не стоит. В круглое здание песочного цвета, где зимой проходили тренировки, а иногда театрализованные представления, поставленные силами студентов, уже стекались желающие позаниматься. У входа образовался затор. Узкие двери не пропускали больше нескольких человек за раз. Людской водоворот затянул меня, плечи и бока оказались стиснуты со всех сторон. Эх, надо было встретиться с Раном на нашем прежнем месте, у корпуса огневиков. Но я, зная, что никогда не прихожу вовремя, побоялась, что совсем заморожу Рана, пока он меня дождется. Поэтому я маленькими шажками продвигалась вперед, выслушивая негодование других, не таких терпеливых стихийников. Некоторые возмущались в голос. «Темные их возьми! Надо тогда расписание на тренировке составлять! Вон, посмотрите, малышня прет на пролом!» «Это обо мне, что ли?» «А по-хорошему, приоритетное право должно быть у старшекурсников!» Вот брюзга, и никуда не спрятаться от него. Вдруг я почувствовала, как кто-то больно ткнул меня в бок. Я первые секунды думала, что это, вероятно, случайность. Мало ли кто что перепутал в таком столпотворении. Но толчок повторился, а следом за ним жесткие пальцы ухватили кожу на моем предплечье, выкрутили так, что я задохнулась от боли. Растерялась, не могла даже крикнуть. Да что там, даже голову не могла повернуть, чтобы понять, кто это и что происходит. Все скоро прояснилось. «Идешь на тренировку к повелителю болотной жижи?» — ехидно прошептал в ухо мерзкий знакомый голос. «Вик, он мог безнаказанно и незаметно толкать и щипать меня вплотную притиснутой толпой». «Спорим, я знаю, чем вы на самом деле занимаетесь?» Он стоял так близко, что я чувствовала, как его дыхание сдувает волосы со лба. Навис прямо надо мной. Снова ущипнул, теперь уже за плечо, которое словно обожгло раскаленным углем. А может, и на самом деле обожгло. Вика не на такое способен. Я вскрикнула, пытаясь обернуться, а на меня оглянулась девушка, стоящая впереди. «Тссс, маленькая пустышечка», — прошептал Вик с наигранной отвратительной ласковостью. «Тихо, тихо, тихо». «Чем мы занимаемся? Ты что, ненормальный, Вик? Все это знают, даже директор». «О, я совсем не про эти игры. Преврати пустышку в огневушку. Я про другое. Одно слово отцу рано или твоему отцу, и ваши милые игры закончатся навсегда». «Да ты про что?» Я совершенно не понимала, о чем он толкует, а потом вдруг будто кипятка хлебнула, во рту пересохла. «Да ты что, ты с ума сошел? Мы с Раном никогда!» «Что за глупости, никому и в голову бы не пришло так думать о нас! Ран мой наставник и друг семьи, как он может?» И в то же время я понимала, если этому подлому существу, каким является мой недалекий, но злобный однокурсник, придет в голову испортить нам жизнь, то его ничто не остановит. «Чего ты хочешь?» — прошептала я. «Ничего такого. Поиграть с тобой, маленькая пустышечка. Быть уверенным, что о моих играх никто не узнает. Ни директор, ни Ран. Никто и никогда. А иначе...» «Тебе никто не поверит». «Хочешь проверить?» Он снова защипнул кожу на моем плече двумя пальцами и вывернул ее. «Тихо, тихо, тихо, тссс», — приговаривал он, пока я пыталась не застонать. Слезы все равно потекли из глаз. Тут я уже ничего не могла поделать. Люди, обступившие меня со всех сторон, ничего не замечали. Со стороны мы казались просто двумя студентами-огневиками, беседующими о чем-то. Наверное, это выглядело довольно мирно. Высокий рыжеволосый парень наклонился над расстроенной однокурсницей, наклонился и утешает, гладит по плечу. Сама забота. Я не знаю, сколько это продолжалось. Едва ли долго. Все ждущие своей очереди на вход медленно, но верно продвигались вперед. И вот, наконец, тесный проем пройден. Вик выпустил меня. «Смотри, бездарница, одно лишь слово, и ты пожалеешь». Ран первый увидел меня. Я почувствовала, как лезвие деревянного меча плашмя легло мне на плечо. «Все, корюшка, бестия сцапала тебя». Мы часто шутили так. Смысл состоял в том, чтобы застать противника врасплох. Выигравший получал преимущество на тренировке. Обычно я, попавшись, начинала гоняться за Раном, пытаясь, если не проткнуть его мечом, так хотя бы попытаться это сделать. Он хохотал и уворачивался. Сегодня мне было не до смеха. «Что-то случилось, Кора?» «Нет, все хорошо». Я смотрела в сторону, но Ран все равно заметил, что мои глаза покраснели. Проклятый Вик. Не сумел открыто испортить мне жизнь. Начал действовать из-под тишка. Я понимала, что никто бы не поверил его грязным сплетням, но рисковать не хотелось. Ран все понял по-своему. «Кора, на тебе лица нет. Давай отложим». «Но отступить сейчас означало бы, что Вику удалось меня сломить. Я не дам ему это сделать. Нет, Ран, сегодня. Я готова, правда». К горе воздушников подошли в сумерках. В темноте она казалась еще более отвесной и неприступной, чем при свете дня. Правда, с одной стороны спуск выглядел более пологим. Здесь за бурые камни кое-как цеплялись низкорослые кривые деревца и кустарники. Если существует секретная тропинка наверх, то она может скрываться только здесь. «Не думай, что я жалуюсь», — осторожно сказала я, когда Ран вскарабкался на валун и подал руку, чтобы подтянуть меня туда же. «А не проще попросить Алиса нам помочь?» «Алис нам и так будет помогать. Он ждет наверху. Понимаешь, я не хочу, чтобы его с нами видели, если что-то пойдет не так». «Если что-то пойдет не так. Не могу сказать, что эти слова меня вдохновили». Узкая тропинка едва угадывалась по обломанным веточкам вдоль нее. Ран шагал позади, страхуя, время от времени подталкивал меня, помогая взобраться. Шагал — это, конечно, сильно сказано. Мы медленно ползли вперед, цепляясь то за клоки травы, чудом уцелевшие в это время года, то за ветви кустов. Один раз камень вывернулся у меня из-под ноги, но Ран обхватил меня за талию, прежде чем я успела как следует испугаться. «Смотри под ноги!» О, опять этот наставнический тон! Кое-как, исцарапавшись о камни и ветки, мы забрались наверх. Ран отодвинул в сторону свисающую до земли ветвь, и мы оказались в печально знакомом месте. Я поежилась, вспомнив тот вечер. Ран тихо свистнул, подавая сигнал Алису, Воздушник не заставил себя ждать, вынырнул из темноты, подошел и встал, сложив руки на груди. «Предлагаю сначала выпить», — начал он и рассмеялся, не сдержавшись, глядя на наши удивленно вытянувшиеся лица. «По чашечке настоя. А вы что подумали? Кора вон бледна, как смерть. Свалится и двух шагов не сделает». «Альс, тихо!» «Ой, да, извини. Но так как?» Костерок удалось развести не сразу. Хворост и ветки отсырели и никак не хотели загораться, только дымили. Я представила, как легко смог бы развести пламя любой из моей семьи, даже из отсыревших веток, а сама могла только беспомощно наблюдать, как раны Алли сползают вокруг шалашика, устроенного из хворостинок, и старательно дуют на угольки, которые воздушник принес с собой. Но после долгих стараний огонь все-таки занялся. Тут же обнаружился и котелок, который парни подвесили над костром. Алис достал из-за пазухи полотняный мешочек, развязал его, и над ночным парком поплыл запах душистых трав. «Смотрю, ты подготовился», — улыбнулся Ран. «У нас вроде бы не вечеринка». «Ой, будем считать, что вечеринка. Такие глупые выходки, как та, что ты задумал, только на вечеринках и творят. Нет, ну вообще круто. Вы оба немного отмороженные ребята, вот что я скажу. Но крутые». «Вот еще бы и мне понять, в чем именно я так крута». Алис забыл взять кружки, так что пить горячий напиток пришлось прямо из котелка. К счастью, Ран быстро остудил его до нормальной температуры. Настой не обжигал, но приятно согревал. Мы передавали котелок по кругу, делая маленькие глотки. Я, Ран, Алис словно совершали какой-то неведомый обряд. Сидели в темноте у потрескивающих в пламени дров и вдыхали аромат трав. Пожалуй, это была лучшая вечеринка в моей жизни. Вот только совсем скоро беззаботный настрой растаял без следа. «Так какой длины сделать мост?» — между делом спросил воздушник. «Метров 100? 50? Сколько?» «Но 100 она точно не пройдет. Оба задохнетесь». «Что?» — прошептала я ошеломленно. Ран сдвинул брови. «Ал, ты зачем ее пугаешь раньше времени?» «Да сколько тянуть можно? Объясни и все, и давай уже за дело!» Ран обернулся ко мне, и его виноватый вид очень мне не понравился. «Слушай, что я придумал. Алис построит воздушный мост. Тебе придется идти буквально по воздуху. Под ногами пропасть, а перил нет». «Ничего», — сказала я, бодрясь. «Отличная идея. А куда я должна прийти?» «На другом краю расположится островок. Там тебя буду ждать я». «Здорово!» «Еще одно. С каждым твоим шагом дышать будет все труднее. И тебе, и мне». Я невольно отпрянула, и Ран быстро договорил. «Но как только ты коснешься меня, все закончится. Я думаю, этого вполне хватит, чтобы добыть следующую искру». «Ты ведь обещал, — прошептала я, — обещал обойтись без твоей мнимой гибели!» «Но я и выполняю обещание. В этот раз все будет по-настоящему». «Пугаете вы меня, ребята!» — подытожил Алис, который, однако, испуганным не выглядел и переводил заинтересованный взгляд с меня на Рана и обратно. «Так сколько метров делать?»